Глава 27. Олеся. «Кстати, мы же все собрались вечером пойти в кино. Давай с нами», — как бы, между прочим, сказала Диана Варе после третьего урока, когда мы всей компанией направлялись в кафе. «Спасибо за приглашение, но я бы не хотела мешать», — смущаясь, ответила девушка. «Да брось, что за глупости», — произнес Ефим. «Ну, если бы ты мешала, мы бы не позвали», — успокоила ее в своей манере Диана. В кафе парни усадили нас за столик и отправились за провиантом. Мы поглядывали на троицу парней, и каждая думала о своем. «А на чем вы собираетесь ехать?» – уточнила Варя, возвращаясь к разговору, когда мальчики уже сидели с нами за столиком. «Я могу отвезти», – не задумываясь, предложил Вадим. «Но мы ведь не поместимся все в одной машине», – заявила Варя, продолжая намекать, что не сможет поехать. «Мы с Олесей поедем отдельно», — сказал Руслан, прижимая меня ближе к себе. Варя задумалась, но, видимо, ничего больше не придумав, решила согласиться. «Значит, решено. После уроков сразу выезжаем. Хочется и погулять успеть», — потер руки Вадим. «Куда это вы собрались с такой милейшей компанией?» Подплывая к нашему столу, поинтересовалась Виолетта. Провела ладонью по плечу Вадима и, склонившись, положила на него подбородок. Ей, естественно, никто не спешил отвечать. Варя поджала губы и отвернулась в другую сторону. А Диана нахмурилась, глядя на парочку. «Милый, а почему ты меня не зовешь с вами?» – ворковала она над ухом Вадима. «Виолетта, я тебе вчера уже все сказал. Между нами ничего нет и не будет», – раздраженно огрызнулся он. «Ну, допустим, ты меня не убедил. И я считаю, что у нас все впереди». Она извернулась и поцеловала его в щеку. Он, не выдержав ее натиска, вскочил со стула и, взяв свою собеседницу за руку, пошел на выход. Варя, прикусив губу, смотрела им вслед. А я лишь надеялась, что Вадиму удастся доходчиво объяснить блондинке, что между ними ничего не может быть. Спустя несколько минут он уже вернулся в кафе один и, криво ухмыльнувшись, сел на свое место. Вся компания воодушевленно обсуждала во время обеда, в какой кинотеатр поедем и какой фильм будем смотреть. Все шестеро достали из карманов мобильники и стали щелкать по экранам, предлагая свои варианты. Причем получалось, что ни у кого не совпали вкусы по жанрам. Отмели ужасы и хорроры. На них категорически отказались идти девочки. Туда же полетели мелодрамы. Тут уже против были мальчики. Остались боевики, комедии и фантастика. Весь обед мы спорили, но так мирным путем и не решили, какой фильм поедем смотреть. В итоге путем жеребьевки победила комедия. После занятий все разбежались по комнатам. Парни объявили, что выезжать будем через полчаса, на что Диана, выпучив глаза, возмутилась, что не успеет собраться, поэтому первая рванула в комнату. «До встречи внизу», — шепнул мне Руслан, прежде чем поцеловать в щеку и отпустить мою руку. «Я быстро!» — улыбнулась парню, не веря, что все происходит на самом деле, и побежала догонять Диану. В комнате наблюдался полный погром. Моя соседка пыталась одновременно выбрать, что надеть, накраситься и заплести волосы в косы. Ее гардероб живописной горой возвышался посреди комнаты. Вздохнув, усадила Диану перед зеркалом, давая возможность закончить макияж. Пока она рисовала на глазах ровные стрелки, я взяла ее волосы и заплела две объемные французские косы. Диана взглянула в зеркало на мою работу и ахнула. Она кинулась мне на шею, благодарно целуя в щеку. «Какая красота! Спасибо, Олесь! Ты просто волшебница!» – воскликнула Диана. Я быстро скинула форму, натянула джинсы. Выбрала в шкафу футболку и кардиган, быстро все это надела и отправилась вниз. Ждать Диану мне не хотелось, а вот поспешить к Руслану – очень. Спустилась ровно через 20 минут. Парни были уже там, стояли у машин и о чем-то спорили. «Да куда она денется? Ей будет неудобно сесть с парочкой назад, поэтому она сядет к тебе», – говорил Ефим. Руслан лишь ухмылялся, а Вадим был озадачен и нахмурен. «А если она к вам в машину попросится?» – спросил Вадим, кидая все еще хмурый взгляд на Руслана. «Ну, в таком случае что-нибудь придумаем», – ответил мой парень. «Не переживай, скажу по секрету, ты ей нравишься, Только нужно показать, что ты не ветреный. Уж не знаю, как тебе это удастся», — сказала я, чтобы слегка успокоить парня. «Правда?» — округлив глаза, посмотрел он на меня. Я кивнула, подтверждая свои слова, и улыбнулась. Вадим как-то сразу оживился, засуетился. Руслан приобнял меня за плечи, и мы стали дожидаться девочек. «О, все уже здесь?» Как всегда, внезапная и жизнерадостная Диана тащила за руку слегка упиравшуюся Варю. «Тогда поехали», – скомандовала она. Открыла переднюю пассажирскую дверь и подтолкнула к ней девчонку. «Садись здесь, а я с Ефимом сзади». Парни уставились на командиршу, потом переглянулись и засмеялись. «Ну и чего мы ржем? Поехали?» Она плюхнулась на заднее сиденье, а Ефим устроился рядом. Мы с Русланом направились к его машине и уже выезжали со стоянки вслед за автомобилем Вадима. Диана помахала нам в окошко и, состряпав довольную мордашку, отвернулась. Судя по настрою моей соседки, поездка обещала быть веселой. Так в итоге и получилось. До сеанса оставалось 1,5 часа времени, когда мы прибыли на место и купили билеты. Подруга, покрутив вокруг головой, потащила всю нашу компанию в игровую зону. Там стояли всевозможные игровые автоматы для детей и подростков. Парни пошли за картами, а мы с девчонками стали обследовать зал, выискивая самые интересные. В общем, до начала сеанса еще больше часа, поэтому объявляю конкурс. Кто заработает больше жетонов, тот выиграл и в шоколаде. Второе место покупает всем попкорн и напитки, а проигравший будет всех кормить в кафе после фильма, объявила Диана правила. Хорошо. «Но у нас ведь 6, в удивлении распахнув глаза, уточнила Варя. «Так мы по парам поделимся. Игры все парные», – ответила ей Диана. «Мы с Ефимом вон к тому аппарату. Будем играть в баскетбол», – заявила она и, схватив парня за руку, увела его. Мы с Русланом переглянулись, покосились на настольный хоккей и шагнули в его сторону, взявшись за руки. Варя осталась стоять рядом с Вадимом. Мы были недалеко, и можно было расслышать их разговор. «Во что хочешь сыграть?» – спросил Вадим, глядя на девушку. Она потупила взгляд и лишь пожала плечами. «Может, на мотоциклах погоняем? Или стрелялки? Что предпочитаешь?» – продолжал он допытываться. «Давай мотоциклы», – неуверенно согласилась она. Дальше я уже не стала за ними наблюдать, радуясь, что план сработал. Варя и Вадим в одной команде, а во время любых соревнований команда старается сплотиться. На это мы и надеялись. А Диана молодец, быстро все обставила. Я улыбнулась и сосредоточилась на игре. Казалось, что за час мы успели опробовать все игры и добыть жетончики из всех аппаратов. Потом дружно пересчитывали и были более чем удивлены, когда узнали, что наша новоявленная парочка оказалась в лидерах. Диана с Ефимом взяли почетное 2-е место, а мы с Русланом проиграли, хотя отрыв у всех был небольшой. Я совсем не расстроилась, что проиграла, а вот за друзей порадовалась. Особенно было приятно наблюдать за Вадимом и Варей, которые довольно улыбались и тихо ликовали. Ударяли в ладони и даже порывисто обнялись, но сразу отпрянули друг от друга, оба засмущавшись. Мы с Дианой переглянулись и улыбнулись. Она подмигнула мне, подергав бровями. «Да, подруга молодец. Хоть и злилась на брата за его глупость, помогла, чем могла». Все поспешили закупиться попкорном и газировкой перед началом фильма и направились в зал. Предусмотрительно первыми заняли места, оставив 2 последних рядом для Вари и Вадима, которые шли позади. Глядя на новую потенциальную пару, я и забыла, что мы с Русланом тоже только начинаем встречаться. Бросила взгляд в его сторону и увидела, что он на меня смотрит. Он взял меня за руку, отчего по пальцам будто пробежал электрический ток. Лицо пылало, и я порадовалась, что в зале уже был выключен свет, и меня освещало только лишь свечение экрана. Я не сразу расслабилась и стала следить за происходящим на экране. Сначала все мысли были сосредоточены на ладони Руслана, которая накрывала мою. На одном, совсем уморительном моменте я хохотала во весь голос. Желая поддержки эмоций, снова посмотрела на Руслана, который тоже смеялся. В эту секунду он был похож на мальчишку. Обычного школьника, а не на того серьезного взрослого парня, каким пытался казаться. Я засмотрелась на него, и смех застрял где-то в горле. Сжала губы и потерла от джинсы вспотевшие ладони. Безумно захотелось прижаться к нему, ощутить его тепло, но мне было страшно обнять его самой. Я сидела и думала, вот бы он сам догадался меня обнять. Я снова посмотрела на экран и улыбнулась, вспоминая казус, произошедший с главным героем. Но уже полностью погрузиться в сюжет не получалось. Мысли то и дело возвращались к парню, сидевшему по соседству. Снова, поджав губы, повернула голову к Руслану. Теперь и он смотрел на меня и совсем уже не смеялся. Он протянул руку, притягивая меня к себе. Голова сама опустилась на его плечо и так осталась, удобно устроившись. Сначала я сидела, не шевелясь, и даже боялась расслабиться. Но потом снова сюжет фильма затянул, и я успокоилась. Отсмеявшись, в очередной раз повернула голову к парню и встретила его внимательный взгляд. Без каких-либо лишних телодвижений он быстро склонился ко мне и, подняв пальцами подбородок, поцеловал. Темный зал создавал приятную для этого атмосферу. У меня от избытка эмоций даже голова закружилась. А поцелуй все продолжался. Кончики пальцев закололо от желания вцепиться в его свитер. Провела ладонью по его груди и слегка сжала в кулаке ткань. Фильм отошел на второй план. А на первом были нежные губы и горячие руки Руслана. Он крепко прижимал меня к себе, целуя все жарче. Оторвавшись от моих губ, он тяжело дышал, будто пробежал стометровку. Нежно мне улыбнулся и, прижав крепче к себе, снова перевел взгляд на экран. Глянув по сторонам, обнаружила неразлучных Диану и Ефима, держащихся за руки. Но что меня озадачило больше всего, так это вид целующихся Вари с Вадимом. Вот это поворот событий. Наблюдая за мной, Руслан тоже заметил парочку и ухмыльнулся. Я устроилась поудобнее и все оставшееся время до конца фильма глупо улыбалась.